Матерь Агни-йоги. Необходимо научиться совмещать небесное и земное, и каждому находить время и место. Пока на земле, земное требует внимания и заботы, но и духовное оставить нельзя, ибо без духовного смысла земное становится совершенно бессмысленным. Некоторые философы называют это «золотой серединой», когда в сознании уравновешивается мир этот и тот, и каждому отводится присущее ему место. Проще их совсем не разделять, но объединять в своем понимании неотделимо одно от другого, ибо они представляют собой части одного нераздельного целого. Таким образом, объединение миров происходит в сознании человека, которое является полем встречи земных, тонких и огненных энергий.